Глава 4. Потоп. Егор. Нежная, скромная, робкая. Стоит ее коснуться, к девичьим щекам приливает кровь. Лера затихает в моих руках, не шевелится, почти не дышит. Я всего-то хотел немного ее раскрепостить, разговорить, стать немного ближе. Думал, стесняется и только, с кем не бывает. Но нет, такую искреннюю реакцию не подделаешь. Лера явно неопытна в общении с мужчинами, что для меня кажется невероятно странным. Ладно, была бы страшила, но это точно не про нее. Одни глаза, обрамленные густыми ресницами, чего стоят. А ее пшеничные волосы, струящиеся водопадом по плечам. Неужели другие этого не замечали, не набрасывались на скромницу, не зажимали в школьных коридорах по углам? А в универе? Как она вообще продержалась весь первый курс, минуя пьяных вечеринок и всяких слетов, оставаясь незамеченной с ее-то данными? Вымирающий вид, не иначе. Леркины сочные губы приоткрываются мне навстречу, и мое эго внутренне ликует. Выходит, не так я ей противен, как это могло показаться, если Лера готова мне довериться. Вдыхаю полной грудью легкий цветочный аромат и едва сдерживаюсь, чтобы не сорваться. Как же вкусно она пахнет. Руки так и чешутся притянуть девчонку к себе, зарыться пальцами в ее волосах, распробовать на вкус, заклеймить губами. Стянуть с нее футболку, обнажив приятные выпуклости и изгибы тела. Уже представляю, как сладко она будет стонать подо мной, еще больше заливаться краской, при этом раскрываться, подобно бутону. Или тут же осекает вторая часть меня, еще сохранившая рассудок. Или я увижу дикий испуг в ее голубых глазах, обожгу своей нетерпеливостью и сломаю, навсегда потеряв. Нет, с этой девочкой так нельзя, она заслуживает лучшего. Хватит того, как обошелся с ней Илюхин, сначала пристегнув наручниками, а потом и вовсе забыв об этом. В отношениях с ней я буду аккуратен и нежен. Вместо несостоявшегося поцелуя закрываю глаза и касаюсь ее лба своим. Прости, кажется, для первого знакомства я перешел все границы. Не узнаю собственный голос. Лера сглатывает, и мое тело дает сбой, уже жалея о принятом решении. Пусть головой я все понимаю, но это влечение к ней. С ним, оказывается, тяжело бороться. Ничего, зато я и правда перестала тебя бояться, точнее, твоих прикосновений. Едва заметно улыбается, и я вместе с ней. С ковра у камина мы перебираемся на диван и еще долго болтаем обо всем на свете, между делом допивая вино и поглощая мороженое из моих старых запасов. О любимой еде и фильмах, о школьных предметах, детстве и родителях, которых Лера почти не помнит. В итоге она все больше рассказывает мне про бабушку, а я ей про своего тренера, во многом заменившего мне отца. «Ну что, Ветров, ты у нас сегодня легкий бриз или шторм до 30 метров в секунду?» — его привычная шутка. «Говорю, шторм, как же иначе, Гордей Васильевич?» Только Горыныч смотрит на меня и ржет во всю глотку. Понял уже, что мы с Вадимом после клуба даже спать не ложились, чудом на тренировку успели. «Ну, смотри, у меня ветер. Мне результаты нужны, а пока только вижу, что от твоих новых красных труселей девок на трибунах штормит». Немного опьянев, Лера все чаще хихикает и уже не прячет взгляд, не стыдится разрумянившихся щек, не скрывает естественных реакций своего тела. Она даже забавная, эта Травникова. И мне рядом с ней так легко и комфортно, будто есть в этом что-то естественное — сидеть друг напротив друга, шутить и смеяться. И это гораздо лучшее завершение моего дня рождения, чем было в прошлом году, когда по пьяни я оказался в одной постели с Никоновой. Правда, сразу же об этом пожалел и доходчиво объяснил, что этого больше не повторится. Еще до рассвета отправил обиженную Златку домой на такси. Да только сама Никонова надежды не теряет. За этот год все мозги мне уже вынесла, правдами и неправдами доказывая свою исключительность. Я ее фальшивое нутро заверстучую, жаль, сразу не разглядел. И Илюхину глаза не могу открыть. Вроде нормальный, взрослый мужик, уж точно не обделенный женским вниманием, а за этой расчетливой стервой ходит по пятам, как влюбленный олух. «А шоколадное такое еще есть?» — смелеет моя гостья, и я охотно подрываюсь с дивана, возвращая ей теплую улыбку. По-моему, было. Сейчас посмотрю. Перерыв все запасы в морозилке, которые регулярно пополняет тетя Наташа, домработница, лучше меня самого знающая мои предпочтения в еде. Еще одно шоколадное мороженое я все-таки нахожу. А когда возвращаюсь в гостиную, вижу, что Лера уснула. Свернулась клубочком, обхватив руками диванную подушку, и тихонько посапывает, ничего вокруг не замечая. Подхватываю плед и накрываю ее голые ноги, длинные, стройные. Еле сдерживаюсь, чтобы не коснуться их рукой, не провести пальцами по ее светлой коже. А еще от души улыбаюсь, разглядев под задравшейся футболкой забавного котенка на ее пятой точке. Взрослая девушка, а в душе еще совсем ребенок, которого хочется защищать. С этой мыслью я и поднимаюсь к себе, укладываюсь спать, а просыпаюсь от какого-то шума в гостиной. «Да что же это такое творится? А ну неси скорее тряпки!» — командует тетя Наташа, попутно громыхая кастрюлями, будто там потоп, не иначе. «Где их взять-то? Я в этом доме ничего не знаю», — отзывается Лера. «Что-то, видимо, знаешь, раз оказалась тут, да еще и в таком виде», — срывается на девчонку моя бедовая домработница. «Там, в кладовке поищи. И давай пошустрее, длинноногая». Тетя Наташа у нас хоть и мировая баба, но с Лерки живой не слезет. Не любит она, когда кто-то из моих подруг в доме задерживается. Так и подмывает ее наговорить им с три короба, чтобы сами поскорее сбежали. До этого я не возражал против ее проверенной тактики, только спасибо сказать и оставалось. Но сегодня не тот случай. Натянув джинсы, спускаюсь вниз, коря себя за то, что оставил девчонку ночевать одну в гостиной. Перенести в постель, что ли, не мог. Разбудить боялся. Тут же отвечаю на мысленный вопрос, живо вспоминая события прошедшей ночи. Или того, что, взяв ее на руки, уже не смогу остановиться. Пролетает следом. «Доброе утро!» Обозначаю свое присутствие и офигеваю. «А что это у нас тут?» Вода из крана на кухне, вместо того, чтобы уходить в слив, поднимается в воздух и расщепляется на капли, которые подвисают под потолком, будто в невесомости. Подойдя ближе, касаюсь одной из них пальцем, и она стекает в ладонь. Остальные так и висят, будто время замерло, и законы гравитации перестали работать. Удивительно, и до чего красиво. Не найду в своей голове ни одного закона физики, чтобы хоть как-то объяснить эту аномалию. Сфоткать надо, а то ведь никто не поверит. Засовываю руку в карман. Да только смартфон остался наверху. «Нашел чем заняться», — нервничает тетя Наташа. «Лучше кран закрой, а то его будто прорвало. Сейчас как польет из этой тучи, а убирать кому?» Кран и правда не закрывается, заело. Уже мокрый от этих волшебных пузырьков, а вода все поднимается. «Вот, все, что нашла». Появляется на кухне Лера с ведром, шваброй и половыми тряпками. Смущенная под строгим взглядом тети Наташи, но такая домашняя и немного растрепанная после сна. «Привет». Улыбаюсь девчонке, давая понять, что в обиду не дам. «Идем со мной. Надо бы вентиль найти, на входе перекрыть. А еще увести тебя подальше от моей сердобольной домработницы. Пускай сама с тряпками возится. В конце концов, именно за это я ей плачу». Стоит коснуться Лериной руки, по мне будто электрический импульс проходит, и вся скопившаяся под потолком вода, подобно кратковременному дождю, обрушивается на пол. И кран сразу приходит в норму. Вымокшие до нитки, мы смотрим друг на друга и не понимаем, в чем дело. «Ты тоже почувствовала?» Лишь какое-то время спустя решаюсь заговорить на эту тему, когда мы уже сухие и переодетые едем в авто по трассе. Лерка домой, я на тренировку. «Что именно?» Не понимает она. «Электрический разряд, когда я за руку тебя взял, и вода сразу обрушилась». «Не знаю», — пожимает плечами. «Может, статическое электричество?» «Вот только я знаю, что это было нечто другое, но логичного объяснения этому чуду нет. Магия не иначе». Припарковавшись у подъезда старенькой многоэтажки на окраине, мы прощаемся до вечера. Лера снова смущается, отводит взгляд, закусывает зубами нижнюю губу. «Заеду в 9. И да, вот еще. Достаю из бардачка новый смартфон взамен разбитого и протягиваю ей. Будем на связи». «Нет, Егор, это лишнее. К тому же мой старый мобильный еще наверняка можно починить». Глубоко вздыхаю, не понимая, как убедить эту упрямицу. «Лер, пожалуйста, просто возьми и все. Знаешь, сколько мне их вчера надарили? Магазин можно открывать, ну куда мне столько?» Пытаюсь отшутиться, и она немного смягчается. «Это же для дела, чтобы была на созвоне». Бросаю взгляд на часы и буквально вкладываю смартфон ей в руки. «Все, давай, я погнал, а то Горыныч меня с потрохами сожрет». «Хорошие тренировки», — выдает робко в ответ и разворачивается в сторону подъезда. Обласкав девчонку прощальным взглядом, срываюсь с места. Поток воздуха ударяет в лицо, из колонок льется модный бит. Кажется, что я и не еду вовсе, а парю над дорогой, до того на душе хорошо. Да какая уж тут тренировка, когда все мысли о другом. Уже представляю, что скажет Горыныч, заметив, как я летаю в облаках. «Эх, Ветров, ты у нас сегодня даже не бриз, а так, одно название. Фен у моей парикмахерши и тот работает усерднее». Лера. Пустая квартира встречает тишиной. Разуваюсь в прихожей, бросив в углу рабочую термосумку, и прохожу в кухню. Все точно так, как и было. Старые обои в зеленый горошек, холодильник с проржавевшей дверцей, чашка с недопитым чаем, недоеденный бутерброд, одиноко пристроившийся на тарелке. Только мне чего-то кажется, будто это было не вчера, а целую вечность назад. Поспешные сборы на работу, и я прежняя. Да, во мне определенно что-то изменилось, и чувствую я себя иначе. Опускаюсь на стул и дышу от чего-то глубоко-глубоко, аж голова кружится. Или это от счастья? Не будь на мне футболки Ветрова, едва прикрывающей зад, отчего я пулей залетела в подъезд, лишь бы не встретить соседей, а в руках его дорогущего подарка, и вовсе решила бы, что умом тронулась. Но с такими доказательствами не поспоришь. Все это действительно случилось, и вечером у нас с Егором почти настоящее свидание, где я должна притвориться его девушкой. Стоит мне об этом подумать, а моим губам расплыться в блаженной улыбке, смартфон в руках оживает. Я вздрагиваю от неожиданности, на экране всплывает сообщение. «Вечером идем в клуб, форма одежды соответствующая». А за ним следом еще одно с улыбающимся смайликом. «До встречи, детка». «Интересно, это он так в роль входит? Не номером же ошибся?» Шепчу себе под нос, неверящим взглядом всматриваясь в экран. «Егор назвал меня деткой. От восторга хочется пищать. Не зря говорят, влюбленные слепы, потому что суть его сообщения доходит до меня не сразу. Одежда для клуба. Где ж я ее возьму?» В моем гардеробе было всего одно приличное платье, и то я порвала. А остальное — старенькие джинсы, растянутые свитера, невзрачный сарафан в пол. Для роли невидимки в универе все это подходит идеально, особенно вкупе с очками в роговой оправе и строгой косой. Сейчас же мне хочется, чтобы меня, наконец, заметили. Только как это сделать и во что правильно одеться, даже не представляю. Скопировав данные из разбитого телефона, пробегаюсь глазами по контактам. Да уж, за целый год жизни в большом городе немного я знакомых завела. И тех лишь благодаря кафе, где подрабатывала официанткой. Дина, с которой мы часто подменяли друг друга, оказалась из всех самой подходящей кандидатурой на роль волшебной феи. Вот только нажать на кнопку вызова и попросить ее о помощи в последний момент мне становится боязно. Да и что я ей скажу? Денег на обновки у меня все равно нет, а просить взаймы что-то из вещей как-то неловко. Обратиться к тете Марине? Нет, она мой поход в клуб точно не одобрит. Вроде еще довольно молодая и симпатичная, но младшая сестра моей матери будто нарочно держится от мужчин подальше, заковав себя в строгие и невзрачные костюмы. Вряд ли она сумеет понять, что я чувствую, и скорее отговорит от этой затеи, чем поможет. Но и отказаться от встречи с Егором я не могу. Я же столько об этом мечтала. Нет, должен быть какой-то еще выход. «Бабушка миленькая», — принимаюсь молиться от отчаяния, сложив руки перед грудью. «Что же мне делать, подскажи?» Закрываю глаза, и по рукам снова бегут электрические разряды, как сегодня утром. Невольно оглядываюсь в сторону раковины, ожидая нового потопа, но вместо этого слышу звонок смартфона. «Работа, доставка», — высвечивается на экране, не предвещая ничего хорошего, ведь за последний заказ так и не заплатили. Да, Егор обещал разобраться, но после утреннего происшествия как-то не до этого было. «Здравствуйте, Ирина Петровна», — отвечаю, внутренне напрягаясь. «Здравствуй, Травникова, а я к тебе с новостями», — даже не скрывает радости в голосе. Приличная с виду женщина. Неужели штрафовать сотрудников доставляет ей такое удовольствие? «Я уже уволена?» Действую на опережение и до боли закусываю губу. Чему быть, того не миновать. Конечно, это не работа мечты, но хоть какие-то деньги, в которых я так нуждаюсь. «С чего бы это? Напротив, шеф приказал аванс тебе выписать». «А как же последний заказ?» «А что с ним не так?» Все доставлено и оплачено, да еще и с такими щедрыми чаевыми. Так что ты молодец, Лерочка. Сегодня-завтра отдыхай, а после по графику». Нажимаю «отбой» и получаю СМС из банка. На вашу карту зачислено 15 тысяч рублей. Вот это да. Сижу, все еще пребывая в шоке, и снова складываю руки перед грудью. «Спасибо». Посылаю куда-то в потолок, надеясь, что моя благодарность дойдет до адресата, кем бы он ни был. Дина, бывшая коллега, моему звонку оказывается даже рада. Выслушав мою историю, девушка так вдохновляется, что я только и успеваю за ее полетом фантазии. В итоге мы договариваемся встретиться сразу в торговом центре. «Ну, Лерка, держись!» Сияют озорным огоньком ее зеленые глаза, удачно оттененные рыжеватой челкой. Дина, она вся такая, яркая, теплая, солнечная, одним словом. «Уже представляю, что мы с тобой сделаем. У меня давно руки чесались, а теперь и повод нашелся. Твой Егор дар речи потеряет». «Не сказать, что он мой, и так кардинально не обязательно». Смущаюсь, переходя за ней из одного бутика в другой. «Мне хотя бы ему соответствовать и по дресс-коду». «Эх, Травникова, еще вопрос, кто кому будет соответствовать». Усмехается Дина, будто я чего-то не понимаю. Может, оно так и есть, ведь в ночных клубах прежде я никогда не бывала и не представляю, во что там одеваются. «Будет тебе дресс-код».